Пелевин не ломает, а строит. Пользуясь теми же обломками советского мифа, что и Сорокин, он возводит из них фабульные и концептуальные конструкции. И если, погружаясь в бессознательное, Сорокин обнаруживает в нем симптомы болезни, являющиеся предметом его художественного исследования, то Пелевина интересуют сами симптомы. Для него сила советского государства выражается вовсе не в могуществе его зловещего военно-промышленного комплекса, а в способности материализовать свои фантомы. Хотя искусством наводить сны владеют отнюдь не только тоталитарные режимы, именно они создают мистическое поле чудес, зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может происходить все, что угодно. Вымысел у Пелевина есть инструмент конструкции реальности, а не насилие над ней. Упраздняя окружающее, сводя его к психическому пространству личности, он расширяет свои повествовательные возможности. Через оставшуюся в одиночестве точку нашей души можно провести сколько угодно прямых, каждый из которых соединит субъект с плодом его воображения. Окружающий мир — череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках сырой изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит. Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи. Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и придуманной реальности. Тут действуют непривычные правила. Раскрывая ложь, мы не приближаемся к правде, но и умножая ложь, мы не удаляемся от истины. Сложение и вычитание на равных участвуют в процессе изготовления вымышленных миров. Рецепт создания таких миражей заключается в том, что автор варьирует размеры и конструкцию видоискателя, раму того окна, из которого его герой смотрит на мир. Все главное здесь происходит на подоконнике, на границе разных миров. Пелевин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира, накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух. Чтобы нагляднее представить механизм такого пограничного творчества, можно сравнить пелевинскую прозу с живописью сюрреалистов, прежде всего с картинами Рене Магрита. Поэзия границы — главное у Магрита. Погружая зрителя в абсурд, он балансирует между нормой и аномалией, исследуя грань, отделяющую одно от другого. На своих полотнах он воплощает невидимую черту, которая разделяет категории «одушевленное от неодушевленного», «явь от сна», «искусство от природы», «живое от мертвого», «возможное от невозможного». На картине «Открытие» изображена обнаженная женщина, но часть ее кожи обнаруживает фактуру полированной фанеры. Зритель в растерянности, то ли перед ним живая натура, то ли деревянная. Во все работы Магрита встроено такое устройство, разрушающее возможность однозначного ответа на вопрос –